«Ты умеешь летать на метлах, не будет ли это безопаснее для нее?» — вставил высокий темнокожий волшебник густым басом. Рози неопределенно пожала плечами. Она хотела научиться летать и обожала квиддич, но единственная ее попытка оседлать метлу закончилась сломанной рукой. «Не думаю, что ее обучали в Шармбатоне этому», — понизил голос Люпин, глядя на часы. В голосе его была нотка неловкости, точно он не знал, как Рози на это отреагирует. «Как бы то ни было, иди собирай вещи, мы должны быть готовы до сигнала. Аппарация с директором разумнее». Рози поднялась со стула, последний раз окинула взглядом разношерстную компанию и направилась к лестнице, надеясь, что она не делает самую большую ошибку в своей жизни и что ее импульсивность не приведет ее в самое сердце штаба Волдеморта. Она ведь на самом деле ничего не слышала про орден, поэтому и козырей на руках у нее не было, как и палочки. Только слепая вера в незнакомых людей, один из которых уже ее обманывал. «Я тебе помогу», — жизнерадостно вызвалась молодая волшебница с яркими волосами. «Я Тонкс, кстати», — и последовала за Поттер в прихожую и на второй этаж, оглядывая все вокруг с колоссальным любопытством. Рози неловко сжала подол платья, ощущая нервозность. Эта ведьма была самой близкой ей по возрасту и не вызывала отторжения, но Рози и не знала, вдруг за этим образом веселой девчонки прячется кровожадная садистка. Все может быть. Дафни тоже изображает ангела, но внутри у нее точно не белый пух и сладкая вата. Скорее, бурлящий котел кислоты. «Забавное жилище», — заметила Тонкс, — «чуточку слишком чистое. Понимаешь, что я имею в виду?» «О, тут чуточку получше», — добавила она, когда они вошли в комнату Рози, и она включила свет. Проведя в ней 2 дня в очень плохом настроении, Рози не утруждала себя уборкой. Не то чтобы Рози не любила убираться, но в ее комнате на самом деле было не так чисто, как во всем остальном доме Дурсли. Петуния имела маниакальную страсть устраивать генеральную уборку из-за каждой пылинки, в то время как Рози предпочитала жить в легком беспорядке. Живя с Камиллой в одной спальне столько лет, она привыкла к липовато приклеенным совместным фотографиям, карандашным рисункам амарет, дереву драгоценностей, которое ей привезла Клара, поэтому и в комнате Дурсли она создала такую же атмосферу, чтобы хоть немного почувствовать себя дома. Тут и там валялись учебники по чарам, на столе лежали аккуратно сложенные письма, гулко пыхтел Гарри в клетке, посматривая на них темными глазами, свет от лампы играл на инкрустированной аметистами шкатулке, сокровищнице Рози, где она хранила подарки матери и письма бабушке и дедушке, а также вырезки из ежедневного пророка. Чемодан с ее вещами стоял закрытый у дальней стены, и наклейка с гербом Шармбатона вызывала у Рози тоску, как и знак солнца на ее запястье. Рози поежилась и стала торопливо подбирать книги и складывать в чемодан. Тонкс задержалась у распахнутого гардероба и критически уставилась на свое отражение в зеркале на внутренней стороне дверцы. Шкаф был наполовину пустой. Рози из-за своих страданий так и не удосужились развесить одежду. «Ты знаешь, по-моему, фиолетовый, все-таки не мой цвет», задумчиво проговорила она и потянула себя за торчащую прядь. «Тебе не кажется, что он придает мне какую-то болезненность?» «Только самую малость», честно ответила Рози, аккуратно отцепляя фотографии, где загорелая Камилла строила песчаные домики, а Рози развалилась в травяной юбке на газоне и смеялась до слез. Рози сглотнула и поторопилась собрать все, пока воспоминания совсем ее не потопили. Розовый был бы лучше. Розовый любила амарет. Сиреневые волосы Тонкс тут же приобрели ярко-розовый оттенок, напоминающий клубничную жвачку. Так она метаморфомок, удивленно посмотрела на нее Поттер. «Я еще никогда не видела их так близко. В Шармбатоне был один метаморфомок на ее курсе, но он никогда не менял внешность прилюдно». Тонкс поймала ее обескураженный взгляд в отражении зеркала и широко улыбнулась. «Такая вот уродилась. Когда меня готовили на Аврора, получила высшие баллы по скрытности и маскировке без всякой зубрежки. Это было замечательно». «На Аврора?» – переспросила Рози с интересом. Рози не особо задумывалась, кем она хочет стать, когда вырастет, но профессия Аврора казалась ей крутой. «Ага», – гордо сказала Тонкс. «Кингсли тоже мракоборец, но он чуть повыше меня рангом. Я всего год назад получила диплом. Чуть не провалилась по тайному проникновению и выслеживанию. Я страшно неуклюжая. Слышала, как я тарелку разбила, когда мы вошли в кухню. А можно выучиться на метаморфа?» — спросила Рози, выпрямившись и начисто забыв про сборы. Если бы она могла изменять внешность, то без проблем могла бы наведаться в Шармбатон или в Париж, чтобы проведать друзей, а еще лучше, превратилась бы в одного из пожирателей смерти, подобралась к Волдеморту и убила бы его. Тонкс хихикнула. «Шрам свой небось хочешь иногда прятать?» Она нашла глазами молниевидный шрам у Рози на лбу, который едва виднелся сквозь волнистые пряди волос. Обычно Рози не скрывала его, так как в Шармбатоне не сильно на него смотрели, но Нимфодоротонкс разглядывала его так, словно эта мерзкая зазубрина была национальным достоянием. Хотя, если подумать, так оно и было. «Да ничего я такого не хочу», — хмыкнула она, отворачиваясь. Ей на самом деле даже крохотная мысль по этому поводу не пришла. Вот если подобраться к Волдеморту и отомстить за родителей. Рози стала подбирать разбросанные учебники, чтобы отпугнуть эти мысли. «Сейчас не время». «Нет, боюсь, такого легкого пути у тебя не будет», — сказала Тонкс. «Метаморфы редко встречаются, это врожденное качество. Большинству чародеев, чтобы изменить внешность, нужны волшебные палочки или зелья. Но нам бы поторопиться, Рози, мы вещи пришли собирать», — добавила она виновата, прозрачно намекая ей, что времени для разговоров у них нет. Рози собрала все книги и одежду, застегнула чемодан, открыла клетку Гарри и, покормив напоследок, тихо прошептала ему, чтобы он нашел ее. Она очень надеялась, что эта штаб-квартира находилась не в Хакне или Брикстоне. «Мне нужно переодеться», — сказал Рози, критично осматривая легкое желтое платье. «Драться в нем непрактично. Мало ли куда ее приведут». «Конечно, я подожду тебя в коридоре. Только не сбегай через окно», — воскликнула Тонкс и послала ей веселую улыбку. Рози сдержала ухмылку. Окна были заколочены дядюшкой на втором курсе, когда во время летних каникул Рози вздумалась убежать через окно в центр. Все бы хорошо, но по пути она уронила почтовый ящик и затоптала тетины цветы. Рози быстро переоделась в простые черные брюки и свитер цвета шоколада, пытаясь не утонуть в грустных воспоминаниях, как этот свитер ей дарила Камилла. Ее фотографии больше не висели на стене и не радовали улыбкой, а покоились на дне чемодана, но зато блестящий браслет плотно обхватывал запястье, где чуть повыше было располосованное предплечье. Рози как раз собралась сменить повязку, сетуя на отсутствие палочки, как Тонкс энергично и быстро постучала. «Розали, нам нужно поторопиться. Мерлин всемогущий», а потом открыла дверь, взмахивая палочкой, и ее глазам открылись страшный рваный порез на предплечье и окровавленные бинты с почерневшей кровью. Рози тут же повернулась к ней спиной, скрывая рану. Руки немного тряслись, потому что она пыталась замотать правую руку левой, и из-за спешки у нее ничего не выходило. Ей очень не хотелось, чтобы кто-нибудь видел эти ужасные шрамы, оставленные Барти Краучем-младшим, гореть ему в персональном аду. «Это кладбище?» – осторожно спросила Тонкс, подходя ближе. «Вы знаете про кладбище?» «Ах да, уже все знают», — грубо ответила Рози. «Раз уже тут все нарушают сегодня правила приличия, то и Рози не обязана быть леди». «Правильно говорил Алекс, ей никогда не стать такой же утонченной, как Дафни, Флёр или Амарет, не с такими шрамами. Члены ордена знают все. Невилл Лангбаттом рассказал нам», — просто ответила Тонкс, а потом взяла ее за поврежденную руку и направила палочку. Рози попыталась вырваться, но Тонкс держала на удивление крепко. Ферула. Идеально чистая повязка легла на поврежденное предплечье, полностью скрывая шрам. Рози смущенно, но благодарно улыбнулась, закрывая повязку рукавом свитера. «У меня тоже есть парочка шрамов», — подмигнула ей Тонкс, — «опасные будни Авроров. Так что не волнуйся, мне прекрасно с ними живется, и у тебя получится». Рози очень на это надеялась. «А Невилл Лангбаттом он сейчас в штаб-квартире?» — осторожно спросила Рози, вспоминая пухлого мальчика, который помог ей спастись от Волдеморта. По нему ведь тоже ударили Круциатусом. Тонкс нахмурилась, и концы ее волос немного потемнели. «Не уверена, что могу тебе это рассказывать. Я похожа на шпионку Волдеморта». Она не доверяла им, они не доверяли ей. Потрясающе. Альбус Дамблдор явно был не в себе, когда придумал все это. Он появится завтра вечером, как раз к его неважно. Локомотор, чемодан. Чемодан взмыл в воздух и плавно полетел в коридор, направляемый палочкой Тонкс. Рози подхватила клетку и последовала за ней, даже не оборачиваясь последний раз посмотреть на опротивившую ей комнату. Кто знает, может, она на самом деле в последний раз видит ее. Зубочистки, часть из которых была надломлена, так и остались лежать на письменном столе. Если Невилл Лангбаттом тоже будет там, значит ли, что они не пытаются завести ее в ловушку? или они просто хотят убить их вместе, избавиться от свидетелей сразу. Ежедневный пророк не зря же пишет о том, что все из утверждения Вальдемар Джиф абсолютная ложь и не нужно беспокоиться, в стране все хорошо. Интересно, когда пожиратели нагрянут к ним домой, сколько раз они проклянут министра, рьяно кричавшего, что Вальдемар не вернулся и это все спекуляция. В кухне все уже готовы были отправляться. Альбуса Дамблдора не наблюдалось, и Рози решила, что он вышел во двор. Кингсли Бруствер и Стерджис Подмор, они ей представились, и Рози немного оттаяла, узнав их имена, изучали микроволновую печь. Гестия Джонс хохотала, держа в руках картофеличистку, которую нашла, когда шарила по выдвижным ящикам. Люпин заклеивал письмо, адресованное Дурслим. Рози хотела написать им сама, но решила, что так будет лучше, пусть у них ничего от нее не останется, дядя же об этом мечтал. «Готово?» – спросил у нее Люпин, ободряюще улыбаясь. Рози не ответила на его улыбку, нервно сжимая ручку клетки. Идея отправиться неизвестно куда все еще казалась ей опасной, но почему-то, сквозь огромную волну подозрения, ей хотелось верить Альбусу Дамблдору. Рози глубоко вздохнула, набираясь смелости и доверия к волшебникам, и кивнула. В глазах Ремуса Люпина мелькнуло облегчение. Они ждали их посреди темной грязной площади, едва освещаемой фонарями. Закопченные фасады стоявших вокруг домов имели, мягко говоря, негостеприимный вид. Некоторые из окон, тускло отражавших фонарный свет, были разбиты, краска на дверях облупилась, у ведущих к ним ступеней кучами лежали мешки с мусором. Как Рози предполагала, штаб-квартира располагалась далеко не в Сити. Рози стояла на потрескавшемся асфальте, осматриваясь по сторонам и пытаясь угадать, в каком из полузаброшенных домов могла находиться штаб-квартира. Она и Альбус Дамблдор парировали позже всех, но и прибыли раньше. Рози впервые испытала на себе аппарацию, и ее чуть не стошнило на и так грязную брусчатку. Но Дамблдор, казалось, веселился и даже похвалил ее, что она так стойко пережила первую аппарацию. Вообще, Рози пришла к выводу, что этого чудаковатого старика с очками-половинками и длинной бородой очень тяжело вывести из зоны комфорта. Он, казалось, ни о чем не волновался и был уверен и спокоен, как изображение святой Элизы на старинной гравюре. «Вы ведь объясните мне все в доме, так?» – спросила Рози, внимательно поглядывая на директора своей будущей школы. «Все верно, мисс Поттер. Это место не совсем подходит для душевных разговоров, не находите?» «Думаю, чашечка чая будет как раз кстати». Рози молчаливо проглотила протест, прекрасно понимая, что Дамблдор прав, поэтому следующие 20 минут она смотрела на темное небо, совершенно беззвездная из-за огней города. Последний раз она видела звезды на кладбище Годриковой впадины, перед тем, как Барти Крауч на нее напал, а из окна ее комнаты в Шармбатоне тоже открывался красивый вид на усеянное звездами небо. Вскоре она заметила маленький ряд точек, который быстро начал приближаться. Эх, Рози тоже бы хотела полетать над Магловским Лондоном на метле, но ее куцые умения летать не помогли бы против мощнейших порывов ветра над Темзой. «Ну, где наша не пропадала?» — крикнула им Тонкс, махая рукой. Несколько секунд, и она стояла на пятачке чахлой травы посреди маленькой городской площади. Рози поспешила к ней. Тонкс уже отстегивала ее чемодан. Остальные приземлились рядом. Рози заметила, что Ремус Люпин натряхнул свой серый пиджак с кожаными локтями и подошел к ней, словно боялся, что Рози украдет метлу и вернется обратно к Дурслим. Рози даже улыбнулась ему, чтобы успокоить. «Где мы?» – спросила она, когда все собрались вокруг Дамблдора. «Погоди минутку», – тихо сказал Люпин. Альбус Дамблдор достал из кармана в длинной мантии предмет, отдаленно напоминающий серебряную зажигалку. Подняв руку, он щелкнул ей, и ближний фонарь, легонько хлопнув, погас. От второго щелчка гасилкой выключился следующий. Так директор Хогвартса потушил все освещавшие площадь фонари, остался только слабый свет от занавешенных окон и от тоненького месяца. Рози удивленно отметила, что под пологом темноты тут не так уж и безобразно. Это на случай, если какому-нибудь Маглу вздумается посмотреть в окно. «Теперь пошли, да поживей», — пророкотал Грюм у нее за спиной. Он взял Рози за локоть и повел ее с травянистого пятачка через мостовую на тротуар. Люпин и Тонг сдвигались следом и вместе несли чемодан Рози. Остальные с волшебными палочками наготове прикрывали их с флангов. С верхнего этажа ближайшего здания доносились приглушенные звуки стереосистемы. От горы переполненных мусором мешков за сломанными воротами разило гнилью. «Держи», — вполголоса сказал Грюм. Сунув руку Рози листок пергамента, он осветил его зажженной волшебной палочкой. «Быстро прочти и запомни», — Рози вгляделась в написанное. «Штаб-квартира Ордена Феникса находится по адресу. Лондон, площадь Гримма, 12». Рози быстро взглянула на дома. 10, 11 и 13. Дома под номером 12 не было, что убедило Поттер в том, что штаб-квартира спрятана магией от маглов и нежелательных гостей-волшебников. Рози еще раз прочитала текст на бумажке, и прямо у нее на глазах дома начали расширяться и удлиняться, появилось дополнительное крыльцо и несколько грязных окон как раз между 11 и 13. Последними, словно из пустоты, материализовались двери кованой ограды. «Что это за заклинание?» — полюбопытствовала Поттер, вспоминая все, что она знала о маскирующих чарах. Ни одно простое заклинание не могло так гармонично спрятать целый дом, чтобы маглы этого не заметили. Оно ведь буквально расширило пространство, но соседние дома даже не дрогнули, словно дом всегда тут был, просто размером с наперсток. Да и на мощное антимагловское заклятие, которое лежало на Шармбатоне, это было не похоже. «Это чары Фиделиуса», тут же ответила ей добродушная Гестия Джонс. «Они позволяют спрятать дом и его окрестности, и никто не сможет его найти, если не посвящен в тайну хранителя. А хранитель – это тот, кто наложил чары. То есть, если он умрет, то дом снова станет виден. Вот же сюрприз для соседей. Поторапливаемся», – гаркнула Ластер Грюм. «Нечего болтать бестолку». Рози закатила глаза, обозвав мысленно его чересчур прагматичным, и стала подниматься на крыльцо по истертым каменным ступеням, не отрывая глаз от возникшей из небытия двери. Черная краска на ней потрескалась и местами осыпалась. Ни замочной скважины, ни ящика для писем не было. Рози отметила, что дверной замок был сделан в виде красивой извивающейся змеи. Ремус Люпин один раз стукнул в дверь волшебной палочкой. Рози услышала много громких металлических щелчков и звяканье цепочки. Дверь, скрипя, отворилась. «Входи быстро, Розали», — прошептал Люпин, «но там не иди далеко и ничего не трогай». Будто бы она собиралась. Переступив порог, Рози попала в почти полную тьму прихожей, словно бы снова оказалась закрытой в чулане. Пахло сыростью, пылью и чем-то сладковатым, точно сгнившими фруктами. Ощущение, как от заброшенного здания. Оглянувшись, она увидела, как следом за ней входят другие. Люпин и Тонг снесли ее чемодан. Грюм, стоя на верхней ступени крыльца, выпускал на свободу световые шары, похищенные гасилкой у фонарей. Альбус Дамблдор, обогнав ее, поспешил уйти вперед. Остальные, расстегнув мантии, поспешили за ним, а Рози в растерянности осталась стоять около массивной готической лестницы, пыльной и местами грязной. На полу валялись ошметки обоев, а стены сильно потемнели и закоптились от керосиновых ламп. Мадам Бастиен и Руссо упали бы в обморок, увидев это. Рози же такая мрачная и старинная атмосфера даже немного нравилась, от постоянного белого и золотого слепила глаза. Грюм, хромая, вошел в дом и захлопнул за собой дверь, так что мрак в прихожей стал вовсе непроницаемым. Рози сжала ручку клетки и поставила ее на пол. Коридор, усыпанный следами грязной обуви, вел дальше к свету, и Рози поразилась тому, насколько мрачным и заброшенным казалось это место. Когда говорили про штаб-квартиру, Поттер, конечно, представляла не Шармбатон, но даже в самых старых и запустелых его частях не было так пустынно и черно. Приглушенные голоса, доносившиеся до нее, звучали тревожно, рождая у Рози смутные дурные предчувствия. Она словно бы вошла в дом, где лежит умирающий. Раздалось тихое шипение, и на стенах ожили старинные газовые рожки. В их слабом мерцающем свете длинный коридор с отстающими от стен обоями и вытертым ковром на полу еще сильнее стал походить на сцену из фильма ужасов. Над головой тускло отсвечивала затянутая паутиной когда-то роскошная позолоченная люстра, на стенах в кривь и в кось висели потемневшие от времени портреты с спящими мадам и месье. Из-за плинтуса до Рози донеслось какое-то шебуршание, немного напоминающее мышиный писк. И люстра, и подсвечники на расшатанном столе были оформлены по-змеиному, что Рози очень понравилось. Но это, пожалуй, было единственное достоинство этого заброшенного дома, над которым предстояла большая работа. Рози прикоснулась к резной раме портрета и на пальцах тут же остался серый след. Волшебник в старом головном уборе и длинным сюртуком посмотрел на нее подозрительным и даже слегка презрительным взглядом. Рози уже встречал разговаривающие портреты, но в небольшом количестве. В Шармбатоне это было 4 портрета. Мадам и месье Фламели, нынешнего министра магии, а скоро им будет отец Алекса и главы целителей Франции Жавенны Нуар. Картины со скачущими по полю овцами не считались. «Пойдем», — обратилась к ней Тонкс, и Рози, отрывая взгляд от портрета, поспешила за ней в неизвестность. «Как было бы хорошо, будь у нее палочка». Тонкс улыбнулась ей и тут же споткнулась о довольно уродливую подставку для ног в форме. Рози даже не знала, как это описать. «Мерт», — выругалась Рози, когда заметила отрубленные головы эльфов на подставке, на которые обычно прикрепляют головы убитых на охоте животных. Что за чокнутые тут живут? Кому вообще придет в голову рубить эльфам головы и вешать их как украшение? Рози хотела спросить об этом Тонкс, но не успела. Зазвучали торопливые шаги, и в дальнем конце коридора показалась низенькая тучная женщина с огненно-рыжими волосами и в довольно странной потрепанной мантии с большим количеством заплаток. Тетушка Петунья, когда скупилась Рози на одежду, тоже стирала до длину форму по 300 раз и иногда зашивала подходящим по цвету куском ткани. Женщина увидела их и поспешила к ним, лучась радушием на лице. Рози краем глаза заглянула через ее плечо. Там виднелся дверной проем в комнату, полную людей. У входа стоял высокий, точно такой же рыжеволосый мужчина с неловкой улыбкой. «Ах, здравствуй, ты, должно быть, Розали Поттер, это такая честь с тобой встретиться, мы так рады, что ты добралась в целости и сохранности», – прошептала она, широко улыбаясь и почти протягивая руки в объятия. Рози заметила, каким критическим взглядом она ее осматривает, немного останавливаясь на шраме. «Почему рады? Вы ведь меня совсем не знаете, чтобы беспокоиться за меня, и я не уверена, что встреча со мной – это честь», – произнесла Рози, внимательно поглядывая то на рыжеволосую женщину, то на дверной проем. «Вот Альбус Дамблдор и Аластер Грюм разговаривают с каким-то мужчиной, стол завален бумагами, а Ремус Люпин присел к черноволосому мужчине с очень знакомыми чертами лица». Рози нахмурилась и поправила очки, стараясь лучше разглядеть черты лица. Бледное лицо с четко выраженной линией челюсти и скулами, аристократичный нос, серые глаза. Рози до боли в легких втянула воздух, понимая, кто это. Рыжеволосая волшебница сконфуженно на нее посмотрела, не ожидая такого ответа. А Тонг за ее спиной прокашлялась, стараясь скрыть смех. «У тебя нездоровый вид, милая. Тебя надо подкормить хорошенько, но ужина придется немножко подождать, а там уже тебе все расскажут», — увиливая от ответа, произнесла женщина строгим голосом. «Почему все присутствующие в этом доме не хотят ей ничего рассказывать? Они привели ее сюда, чтобы держать в неведении», — Тонгс обратилась женщина, чуть кривя брови на опрокинутую подставку для зонтиков. Собрание только началось. «Уже ухожу», — Тонкс протиснулась между ними, напоследок подмигивая Рози. «До встречи, огненная девочка». Рози с трудом подавила улыбку. Ведьма с волосами любимого цвета амарет начинала ей нравиться. Рози двинулась за ней, намереваясь встретиться лицом к лицу с Сириусом Блэком и получить ответы на свои вопросы, но рыжеволосая ее придержала за руку. Рану неприятно кольнула, и Рози рефлекторно дернула руку на себя, и женщина, видимо, превратно это поняла. «А нет, милая, собрание только для членов ордена, тебе следует подняться на второй этаж и подождать с Роном и Гермионой, а потом спуститься на ужин. Я пришла сюда не ужинать», — резкости в ее голосе мог позавидовать бы Илья, когда учил правильной стойке в дуэли. «Месье Дамблдор сказал, что ответит на мои вопросы, и я хочу услышать их прямо сейчас. Не поймите меня неправильно, но я вас не знаю и не имею никакой причины вам доверять, особенно, если у вас за столом сидит человек, который предал моих родителей». Картины от громкости переполошились, но Рози было все равно. Воспитанной частью, такая существовала, да, она понимала, что не должна была повышать голос на волшебницу старше себя и быть умнее, но напряжение, преследующее ее все лето, выливалось на поверхность, словно грязная черная нефть, которая пачкала злостью все, чего касалось. «Это лучше слез», — уверяла себя Поттер, смотря на шокированное лицо женщины. «Я ведь должна быть сильной». «Мама», — Рози подняла взгляд вверх. На лестнице стояли двое подростков примерно ее возраста, рыжеволосый худощавый нескладный парнишка с такими же рыжими волосами и курчавая смуглая волшебница. На их лицах выражалось такое же потрясение, как и у всех присутствующих. Должно быть, это и были Рон и Гермиона. «Все нормально», — Рози тяжело вздохнула. В тот же момент дверь, где заседал орден, приоткрылась, и оттуда показался удивленный Ремус Люпин и Гестия Джонс, а за ними — Сириус Блэк собственной персоной. Рози сильно сжала кулаки, почти плача, что у нее сейчас нет палочки. Она столько лет мечтала, как отомстит ему за родителей, за его мерзкое, подлое, трусливое предательство, представляла, что она с ним сделает, а сейчас была готова разреветься от бессилия. Сириус Блэк был красивым мужчиной, но уставшим и бледным, как она, со следами заключения в Азкабане. Рози знала, что его оправдали, но радости и здорового блеска в глазах она у него не видела. Они встретились глазами, и сквозь ярко-красную пелену злости она заметила, как вспыхнули его глаза надеждой, страхом, радостью. Рози дрожащими руками расслабила кулаки, не отрываясь от глаз Сириуса. Не мог человек, желавший ее убить, так смотреть. Рози видела убийц в своей жизни, вспомнить тех же Барти Крауча и Волдеморта, в глазах каждого она видела холодный расчет, неиссякаемую жажду крови, наслаждение от того, как она корчится на земле от Круция, срывает голос от криков. К горькому сожалению, Рози знала, как определить человека, который хочет причинить ей вред. Но Сириус Блэк не подходил ни под одну категорию. Он смотрел на нее так, словно видел привидение, призрак давно ушедшего человека, по которому безмерно скучаешь и желаешь прикоснуться хоть пальцем, словно распадаешься на части и ничего не можешь с этим поделать. Она прекрасно знала этот взгляд, потому что видела его в отражении зеленых глаз каждый раз, когда вспоминала о Алексе или девочках. Рози мечтала его убить, но сейчас хотела только заснуть и никогда не видеть этот пронзительный взгляд. Ох, Сириус, она не знает. Здравствуй, крошка Ро. Ты подросла с последней нашей встречи. Ро так называла меня мама в своих письмах. С последней нашей встречи? С придыханием, устало прошипела Рози. Это после того, как вы предали моих родителей, сдали своих друзей Волдеморту. Рыжеволосая женщина ахнула, но Рози зло зыркнула на нее, чтобы она не вмешивалась. Только не говорите, что после этого вы можете называть меня крошкой Ро и смотреть так, словно все проблемы мира легли на ваши плечи. Розали, предупредительно начал Ремус Люпин, но тут, к удивлению, его легким движением руки его прервал Сириус Блэк, не отрывающий глаз от Рози. Он словно враз уменьшился, сгорбился, его истощенное лицо приобрело еще больше морщин и теней. «Ты читала ежедневный пророк?» — спросил он сиплым, лишенным всяких эмоций голосом. Только безмерная усталость, такая же горькая, как у нее, едва заметно проскользнула. Рози хмыкнула, сдерживая слезы. «А что, если так, будете отрицать, что там все лгут, а вы святой?» «Нет, не буду, Сириус». В один голос возмутились волшебники. Рози заметила, что за их спинами в едва открывшемся дверном проходе мелькают чужие макушки. «Святая Лиза, даже она не так палевно подслушивала. Я не святой, и сделал очень много плохих и довольно глупых поступков, но твои родители, Лили и Джеймс, были моими самыми лучшими друзьями, моей семьей, Рози. Я бы лучше умер, чем предал своих друзей. Но почему я должна вам верить? Ты и не должна, я знаю, как это выглядит со стороны. Я просто хочу, чтобы ты послушала свое сердце и доверилась мне. Я сбежала из Азкабана, чтобы найти тебя и отомстить человеку, который на самом деле предал твоих родителей. Ты ведь понимаешь, как это важно для нас с тобой, отомстить людям, которые отобрали у нас все. Рози не хотела верить ему, не хотела впускать в свое сердце, чтобы он потом растоптал его, оно и так было избито и изжевано после смерти родителей, и еще одной потери близкого человека она не перенесет. Но почему тогда его слова звучали так знакомо? Почему он мыслил, как она, словно его тоже сжирали в злости и гневе мысли о мести? Почему она смотрела в его лицо и чувствовала, что он понимает ее лучше всех, даже лучше Камиллы? Эта мысль приносила необъяснимую боль. Она так сильно хотела вернуться к Камилле, обнять ее и спрятаться от всех проблем. Вернуться в детство, когда самой важной проблемой были придирки и обзывательства Дафни. «Я не могу взять на себя эту ответственность. Быть избранной. Я не она. Я же просто Рози. Студентка Шармбатона. Дуэлянтка. Все. Сириус Блэк не может видеть, насколько я сломана. Но он видел. Рози видела, как плескалось понимание в серой радужке. Серый, как блеск луны, самого эрудированного факультета Шармбатона. Где он сейчас? В Азкабане, содержится под стражей. Сириус горько усмехнулся. В гораздо лучших условиях, чем содержался я. Это помогло, когда вы отомстили. Стало легче, только отчасти. Рози кивнула. Так она и думала. Так говорил Алекс. Месть не принесет ей удовлетворения. только не ценой жизни другого человека. Вы расскажете мне все, может, она совершала ошибку, может, она еще пожалеет об этом, может, в будущем он убьет ее или приведет прямо к ногам Вальдемарта, может, тогда Рози поймет, что людям доверять нельзя, когда ее сердце раскрошится в крошки, но сейчас она хотела ему верить, просто потому, что чувствовала в нем родственную душу. Сириус Блэк улыбнулся. «Обязательно, завтра вечером, когда ты отдохнешь, но обещай сегодня обдумать всю информацию, крошка Ро». Рози неуверенно кивнула и прикусила губу. «Это ведь ваш дом, как ты догадалась? Портреты, вы похожи на некоторые». Сириус Блэк скорчил лицо, и в глазах впервые за вечер заиграли смешинки. «Не самые лучшие сравнения в моей жизни». Рози слегка улыбнулась. «Почему вы не ответили мне?» В последнем письме Сириус вздохнул и переглянулся с Ремусом Люпином. «Потому что мы волновались о твоей безопасности, Рози, за нами идет слежка. Нашли бы нас, нашли бы тебя». Рози и не ждала другого ответа. Беспокоиться о человеке ценой своей репутации и чувств. Это так в стиле ее и Сириуса Блэка. Она теперь тоже боялась писать девочкам и Алексу, чтобы не навлечь на них пожирателей. Именно в этот момент вмешалась миссис Молли Уизли, как позже узнала Поттер, и предложила ей передохнуть с дороги в гостевых комнатах вместе с ее дочерью Джинни и Гермионой Гринджер. Рози она объяснила это тем, что Поттер утомилась и ей нужно отдохнуть в кругу своих сверстниц. Но Рози поняла, что они просто не хотят пускать ее на собрание. Рози скрипнула зубами и пообещала себе, что как только это дебильное собрание закончится, она спустится вниз и расспросит обо всем Дамблдора. «Могу я пожить одна? Мне было бы так проще». Миссис Уизли удивленно на нее посмотрела, словно бы стремление к одиночеству было чем-то странным и запретным. Рози же просто не хотела жить в одной комнате с двумя незнакомыми девушками. «Не думаю, что это целесообразно. Все же в компании веселее», — с заминкой ответила миссис Уизли. Рози подавила раздражение. «Тогда мне спросить у мистера Блэка, он же здесь хозяин». Лицо волшебницы пошло красными пятнами и, взметнув краями домашней мантии, она сказала ей выбирать любую комнату, но потом не жаловаться, что в шкафу Богарты. Рози и не собиралась. Они изучали, как бороться с ними, еще на втором курсе. Рози с пустотой в голове следила за тем, как она спустилась вниз, скрылась за лестницей, потом заметила у ближайших комнат Рона Уизли, Гермиону Гринджер и веснушчатую рыжеволосую девочку, Джинни. Рози кивнула им и развернулась в противоположную сторону. Второй этаж особняка был еще запущеннее, пыль покрывала каждый дюйм обоев, картинным рамой газовых флажков, пол, выложенный дорогой мраморной плиткой, создавал впечатление, что его не мыли лет 20. Рози остановилась у самого конца и толкнула первую попавшуюся дверь. Инициалы Р, А, Б, тускло светились на черном деревянном покрытии, и Рози сделала пометку спросить, как же звали человека, в комнате которого она теперь живет, и как бы смешно это ни было, имя его тоже начиналось на Р, судя по инициалам. Как только девушка ступила на порог запущенной, грязной и пыльной комнаты, в глаза тут же бросились приклеенные, окрашенные в благородные зеленые газетные листовки о Вальдемарте и пожирателях. Серебристые маски, люди в черных балахонах, извивающаяся змея, тут же вызвали у нее такой шквал воспоминаний, что Поттер хотелось броситься назад, чтобы забыть эти образы навсегда. Рози открыла глаза и посмотрела на письменный стол. Аккуратно сложенные учебники по чарам сразу привлекли ее внимание, и на гнущихся ногах она поднялась, подходя к столу. Рози все равно смогла прочитать название практикума по скрывающим чарам сквозь пыли, сдув ее, она отложила книгу. Тут же покоились и старые журналы по квиддичу и «Святая Лиза», «Снитч», «Настоящий Снитч». Рози сразу же схватила его, очищая рукавом свитера, золотистая поверхность ярко сверкала в лунном свете, пробивающемся через кружевные занавески. Рози восхитилась тому, как красиво играют узоры на блестящей поверхности. Видимо, тот, кто тут жил, тоже увлекался чарами и квиддичем, как она, и Вальдемартом. Рози открыла окно, вдыхая ночной воздух и поставила клетку для Гарри на подоконник, надеясь, что ее филин все же найдет к ней дорогу. Потом стряхнула пыль с изумрудного покрывала и без сил упала на постель, прикрывая глаза и мечтая, чтобы этой ночью ей приснился Алекс. Алекс, который улыбался ей, и его ярко-голубые глаза весело сверкали. Алекс, который танцевал с нею Эйфелевой башней и целовал нежно-нежно, Алекс, в объятиях которого хотелось утонуть. Но в эту лунную ночь ей снова приснился Волдеморт. Наиболее опасные и криминальные районы Лондона. Мерт может употребляться и как дерьмо, и как черт возьми. Эфер, глава 43. Дни рождения. Повелитель, мы не знали, не могли знать, что ее забрали. Надрывный кашель, крик сорванным горлом, глаза, полные невыплаканных слез, боль в коленях и холод мраморного пола. Круция, круция, круция, провал миссии, наслаждение пыткой в кроваво-красных глазах, удовольствие, притаившееся в уголке тонких змеиных губ, длинные пальцы трупного цвета, которые держат палочку цвета засохшей крови, злость в голове, сердце, эмоции их, направленная на своих 40 слуг, страх человека, которого пытают. Рози была одновременно в двух личностях, ее пытали и пытала она, но при этом она понимала, кто она на самом деле. Рози Поттер, которая опять плывет в лихорадочных ярких всполохах эмоций Волдеморта. Она снова чувствует его, но сильнее, чем прежде. Раньше в Шармбатоне она могла видеть глазами змеи, теперь же она находилась в голове Волдеморта и могла чувствовать то же, что и он. «Я очень вами недоволен, мои дорогие друзья». Вот уже 5 лет вы не можете привести ко мне одну девчонку. Каждый раз она ускользает прямо из-под вашего носа. Это очень непрофессионально, шепнула она. Он, шипящим, змеиным голосом, полным ложного благодушия. Рози не могла контролировать себя. Только смотреть, как всегда. Тело переполняло ненависть и гнев. Девчонка опять сбежала. Все идет не по плану, и ей, ему, это не нравится. Нужно наказать их за постоянные провалы, иначе они никогда не поймут, как важно убить девчонку. Круция, боль, насмешка. Это ее эмоции. Отправит ее в Хогвартс, там мы можем ее, мой сын. Слова тонут в быстро заполняющем белом шуме. Злость постепенно сходит на нет. Волдеморт успокаивается. Впрочем, можно пойти по другому пути и заняться другой не менее важной вещью. Услышала она, прежде чем провалиться в бесконечную серость и вынырнуть из нее уже в другом месте. На этот раз все хаотичнее. Сгоревший сад, горы пепла, запачканные чернотой греческие скульптуры, которые когда-то переливались радугой при свете солнца, истлевшие куски голубой ткани, хрустящее стекло под ногами. Рози ничего не чувствовала, и вдруг вскинула палочку. Черный луч на миг озарил пространство, и перед ее ногами упали тела людей в светлых мантиях. Рози с отдаленным ужасом узнала порванные шляпы с лентами, сверкающие метки на запястьях. Рози хотела закричать, опуститься на колени, схватить их за обожженные руки, но вместо этого она снова подняла палочку и выпустила в них Аваду Кедавру. Амарит и Клара, заплаканные, грязные, с порванной одеждой, смотрели в темное небо застывшими навсегда глазами. Схватившись за руки, Рози видела укор в их пустых глазах. «Зачем ты нас убила?» Палочка поднялась еще раз, на этот раз знакомый красный луч. Крики Алекса и мадам Розамунд раздались по сожженному саду, как набаты колоколов, так громко, что Рози не могла слышать даже собственное дыхание. Они тоже были в крови, в разорванных мантиях, словно с поля боя, капилляры на руках полопались, и Рози видела, как украшают синяки музыкальные ладони Алекса. Рози зажмурилась, и картинка сменилась, на этот раз она не поднимала палочку. Камилла с разбитой головой и улыбкой на лице лежала перед ней. Вокруг был разбросан щебень из раскрошившихся скульптур, и камни больно впивались Камилле в спину и ноги. «Предательница, предательница», как в бреду шептала она, и вместо рта у нее была кровавая рана. Только тогда Рози смогла истошно закричать и подскочить на постели, отчаянно хватая воздух. Дымка сна рассеялась, и перед глазами мутным пятном предстал ужасно страшный и старый домовик с обвислой и иссушенной возрастом кожей, редким пучком седых волос на гладкой, покрытой пигментными пятнами головой и в драной повязке с гербом. Крик застрял в горле, а потом она снова вскрикнула, отползла подальше и, запутавшись в одеяле, упала на пол с кровати. Пыль взлетела в воздух и попала в нос, отчего девушка закашлялась. «Мерзкая полукровка в комнате моего хозяина, недопустимо, никто не должен заходить сюда», чтобы сказала хозяйка Вальбурга. «Кого привел мерзкий предатель в стены благородного и древнего семейства Блэк? Кто ты, черт возьми, такой?» Просипела девушка с пола, тщетно пытаясь выпутать ноги. Черные, спутанные волосы, именуемые теткой Петуньей Вороньим гнездом, упали на лицо и закрывали весь обзор. Эльф что-то неразборчиво прогундел с той стороны кровати. «Психбольница», — недовольно подумал Рози, дернула ногами и выпуталась из тисков темно-зеленого одеяла. Сдунув волосы с лица, она осторожно приподнялась, опираясь на кровать и посмотрела на странное существо, которое, кто бы сомневался, оказалось эльфом. А эльфов девушка не любила еще с того самого дня, как впервые попала на волшебную аллею в Париже. Эльф зло зыркнул на нее, Рози ответила точно таким же взглядом. «Ты эльф этого дома, я не видела тебя вчера». Кричер не встречает грязных полукровок, которых приглашает недостойный хозяин. «У, высокомерный эльф, какое счастье! Давно она не видела таких экспонатов. Все встреченные ей ранее представители этого вида имели идеальные манеры, четкий раболепный голос и заискивающий взгляд. Так, ну во-первых, я не грязная, если ты не заметил, а вот твоя наволочка выглядит так, словно ты не стирал ее лет 10, а дом такой пыльный, что я сомневаюсь насчет твоей чистоплотности. Во-вторых, неэтично так со мной разговаривать, разве эльфы не должны быть вежливыми? Плохо же ты справляешься со своими обязанностями». Эльф вспыхнул, точно нагретое железо, и оскорбленно на нее посмотрел. Хозяйка Вальбурга всегда хвалила Кричера. «Кричер хороший домовой эльф. Видимо, твоя хозяйка плохо тебя учила». Эльф еще сильнее раскраснелся, напыжился, и наверняка уже хотел сделать какую-нибудь гадость, но в дверь быстро постучали, а потом змеиная ручка повернулась, и в комнату вошел Сириус Блэк. Рози тут же схватила очки с прикроватной тумбочки и надела. Сириус сегодня выглядел лучше, тени с лица ушли, взгляд прояснился, а на губах играла добродушная, хитрая улыбка, которая при взгляде на Кричера сменилась на хмурую. «Что ты тут делаешь? Разве ты не должен заниматься более важными делами? Таскать платье моей дражайшей матушки, к примеру?» Эльф бросил на Сириуса взгляд преисполненный презрения и, шаркая ногами, удалился из комнаты, напоследок жалуясь на нерадивых предателей и на полукровок, укравших чужие комнаты. Рози села на кровати, неловко поправила волосы, чувствуя незнакомое чувство непонимания ситуации, словно ее окунули в совершенно новый мир, как тогда, летом 1991 года. «Ты в порядке? Он разбудил тебя?» «Я слышал крик», — участливо спросил Сириус, осторожно смотря прямо ей в глаза с болезненным любопытством. Она рассматривала его точно так же. Черные волнистые волосы, уложенные магией, бледное лицо, глаза цвета полумесяца. Рози не знала, что чувствовать по отношению к нему, и это раздражало ее. Она столько лет хотела убить его, а теперь взглянула на эти грустные глаза, и сразу отступилась от всех своих принципов. Сириус, казалось, тоже боялся, что Рози сейчас кинет в него учебник по чарам или аваду прямо в лоб. Мурашки пробежали по позвоночнику, когда она вспомнила об аваде Кедавре, зеленые отблески в безжизненных глазах Амариты Клары. Нет, я сама проснулась, Рози прочистила горло, у меня был кошмар, а когда я открыла глаза, Кричер уже был тут. Видимо, ему не понравилось, что я заняла эту комнату. Сириус слегка улыбнулся, окидывая комнату долгим ностальгическим взглядом. Газетные вырезки, форма и инвентарь для Квиддича, учебники, спящий Гарри в клетке. Не комната мечты, но Рози нравилось. Тут было тихо, и вид открывался на заброшенный сад, а не на грязную улицу. Это была комната моего брата Регулуса, так вот как звали хозяина комнаты, он был вежливым с Кричером, в отличие от меня. Рози хмыкнула, а я ему в первую же встречу нагрубила. «Значит, стоим мы друг друга, Сириус Блэк, он тут больше не живет, он умер», взгляд Блэка потемнел, и он сцепил руки в замок, присаживаясь в кресло. Рози прикусила губу. Наверное, не нужно было начинать этот разговор, ведь Сириусу наверняка тяжело говорить о смерти родного брата, а потом еще и видеть какую-то девчонку в его комнате. «Глупый засранец, Вальдемарт», кивнула она на газетные вырезки напротив кровати, полностью посвященные Вальдемарту, пожирателям, войне и темной метке. Конечно, Регулус мог умереть от болезни или неудачного использования чистящего заклинания, но Рози подозревала, что человек, спящий напротив изображения темной метки, не мог так просто умереть. «Или министерство, Вальдемарт», скупо ответил Блэк, и взгляд его потускнел, проваливаясь в воспоминания 14-летней давности, убили свои же. Он был пожирателем, глупый маменькин сынок, принял метку в 17, а в 79-м умер. Наплевав на гордость, Рози поднялась с кровати и аккуратно, почти незаметно, прикоснулась к руке Сириуса Блэка в утешающем жесте, глазами передавая свои сожаления. Она не хотела говорить «мне жаль», потому что знала по своему опыту, что слова – это всего лишь слова, и никакого утешения они не принесут. Она тоже потеряла семью, поэтому прекрасно понимала ту боль, что кровила в глазах Сириуса, как и видела болезненный гнев на Регулуса, брата, который посмел стать слугой убийцы и в конце концов умер. Он злился и одновременно горевал. «Какой тяжелый спектр эмоций», — наставительно сказала Амарит в ее мыслях, качая белокурой головой, — «ему так же тяжело, как и тебе». «Всем тяжело», — отозвалась Рази, сжимая руку Сириуса, — «просто я считала этого человека жестоким монстром и не думала, что у него тоже могут быть чувства». Сириус в ответ посмотрел на нее как-то облегченно, понимающе, и по его бледной щеке скатилась одна единственная слезинка, которую Рази быстро стерла ладонью. Когда-то после кошмаров Камилла также утирала ей заплаканное лицо, и Рази становилась от этого легче. «Может, и Сириусу Блэку станет. Расскажите мне все», — твердо сорвалось с губ, — «о моих родителях, о себе, о том, что произошло. Я хочу знать все, чтобы научиться доверять вам». И он рассказал о том, как был лучшим другом ее отца, как они учились вместе в Хогвартсе и постоянно устраивали шалости, как отец влюбился в ее мать, Лили, как они поженились и родилась Рази, в то время как шла война, рассказал, насколько кровавая она была, как умирали люди из Ордена и простые жители на улицах Косой Аллеи, как они вступили в Орден и сражались против пожирателей, но потом Лили и Джеймс вынуждены были спрятаться под Фиделиусом, потому что какая-то полоумная провидица предсказала, что рожденный на исходе седьмого месяца ребенок убьет Волдеморта. Под эту категорию подходили двое, Рази и Невилл Лонгботтом. Сначала пожиратели во главе со знаменитой Беллатрикс Лестриндж, кузиной Сириуса, пришли к Лонгботтамам и убили его родителей, Алису и Фрэнка, но Невилла спас домовик, а на следующий день Волдеморт пришел к Поттерам, запытал Круциатусом ее родителей и попытался убить Рази, но что-то пошло не так, и он исчез, умер, как думали многие, но воскрес, вспомнил Рази. Также Сириус объяснил, как оказался в Азкабане. Дом ее семьи находился под Фиделиусом, и хранителем тайны объявили Сириуса, но потом ее отец и Сириус решили, что Питер Петтигрю, еще один их друг, лучше подойдет на эту роль. В итоге, Петтигрю их предал, а Сириус, увидев тела Джеймса и Лили, решил отомстить и попытался убить Питера, но заклинание попало в кирпичную стену дома и убило 13 маглов. Сириуса посадили без расследования и он провел 12 лет в Азкабане. Избежал только после того, как увидел анимагическую форму Петтигрю в ежедневном пророке. К концу рассказа слезы стеклянными каплями украшали лица и Рази, и Сириуса. Два рыжих близнеца появились с оглушающим хлопком трансгрессии прямо в тот момент, когда она переодевалась. Голубая водолазка в цветочек только успела взметнуться вверх, оголяя участок бледной кожи живота. Рази за лето изрядно похудела и побледнела из-за непрекращающегося стресса, поэтому ее ребра очень некрасиво выпирали, как перед взором девушки из воздуха выскочили двое высоких, на вид чуть старше ее, голубоглазых и абсолютно одинаковых парней с лукавыми усмешками на губах, которые быстро сменились гримасами неловкости. Рази так и застыла с водолазкой в руках, ошалела вылупившись на двух нарушителей личного пространства. Близнецам, слава магии, хватило стыда опустить взгляд хитрых глаз и покраснеть. «Ваше счастье, что я не заверещала», — отмерла Рази, опуская край водолазки, а наверх накидывая легкую безрукавную накидку синего цвета. Щеки пылали от смущения, и Поттер отвернулась и сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Почему такое постоянно происходит только с ней? Не комната, а проходной двор какой-то. После Сириуса к ней еще заглянул Альбус Дамблдор, директор ее нынешней школы, и торопливо рассказал о трагедии 31 октября, как ее мама пожертвовала собой ради нее, как Волдеморт из-за волшебной силы любви самоубился о ее лоб, и в итоге Рази стала героиней магической Британии, девочкой, которая выжила, а 31 октября... Это день Розали Поттер. Рази, выслушав эту сумбурную историю, еще больше запуталась в хитросплетении ее жизни и очень хотела, чтобы ее все оставили в покое. Она даже взглянула на Дамблдора таким устало-недовольным взглядом, что он сбежал из ее мрачной комнаты так же незаметно, как и пришел. Рази с удивительным спокойствием поняла, что год предстоит тяжелый, если на нее так каждая собака реагирует. Зато ей хватило юмора написать Алексу письмо. «Ты знал, что встречаешься со знаменитостью», и пририсовала смайлик собственного лица в огромных солнечных очках и в короне. «Пусть хотя бы Алекс повеселится». «Прости, прости», — одновременно заголосили близнецы, пристыженно поглядывая на нее. Они были такими высокими, что Рози сомневалась, что, встав на носочки, дотянется хотя бы до их подбородка. «Мы пришли познакомиться с тобой, и решили это сделать не через дверь, как я понимаю». Близнецы хитро переглянулись и вытянули вперед руки для рукопожатия. Рози несколько осторожно пожала их, припоминая, что последний раз пожимала кому-то руку где-то в никогда. «Ну, через дверь это скучно. Нам же 17, можем и колдовать, и аппарировать». Слова о колдовстве отозвались тоскливой болью, палочки у нее не было, а без палочковой она так и не научилась. Сириус пообещал сводить ее на косую аллею и купить палочку и школьные принадлежности, как только придет письмо из Хогвартса. «И как же вас зовут?» – полюбопытствовала Поттер, складывая руки на груди и посматривая на близнецов притворно грозным взглядом. Почему-то ей казалось, что эти рослые мальчишки – родственники Молли Уизли, которая ее вчера встречала. «Я Фред, а он Джордж, но можешь звать меня Дред, а меня Фордж». Одновременно представились они, поочередно указывая друг на друга, и их движения слились в такую одинаковую какофонию, что Рози не успела заметить, кто из них кто. «Ага, понятно», — медленно произнесла она, — «ты Фред», — она указала на волшебника с чуть более спокойной улыбкой, если такое возможно, и родинкой на шее, «а ты Джордж», — волшебник с сумасшедшей улыбкой и огромным числом веснушек на красноватой коже, — «я права, не, наоборот, он Джордж, а я Фред, не парься, нас даже мама не всегда различает». «Чудесно», — промолвил Рози, а потом приподняла бровь. «Так вы пришли сюда, чтобы просто познакомиться?» Фред и Джордж вдруг ухмыльнулись друг другу, заговорщицки переглянулись и посмотрели на Рози так, как Поттер 4 года смотрела на подруг, подбивая их на всякие каверзы. О, она прекрасно знала этот взгляд, поэтому и отошла подальше, не желая участвовать в приключениях с незнакомыми людьми в незнакомом доме. Ей еще нужно было заявиться на собрание Ордена к Сириусу, а судя по тому, что Дамблдор всячески отговаривал ее и просил быть вежливой девочкой, выбивать путь придется с боем. «Мы слышали, как ты вчера кричала», — Рози задохнулась от возмущения. «Я не кричала, а высказывала свое недовольство. Посмотрела я бы на них, если бы их притащили в незнакомый обшарпанный дом, и вместо объяснений послали отдыхать в комнату с другими незнакомыми девчонками. Ладно, мы слышали, как громко ты высказывала свое недовольство, и поняли, что ты тоже ничего не знаешь про Орден, и подумали подслушать их сегодняшний разговор, и решили пригласить тебя на нашу разоблачающую миссию. А еще кое-кто хочет с тобой познакомиться. Кое-кто – это тот, кто решил не аппарировать ко мне в комнату. Кое-кто, кто даже постучать испугался. Мило, как вы собрались подслушивать? Сомневаюсь, что они не наложили заглушающие чары. Вообще-то Рози очень хотела послушать, о чем там шепчутся члены Ордена, которые ее сюда притащили. Они уж точно должны ей хоть какую-нибудь информацию о Волдеморте, но вот знакомиться с кем-то не горело желанием. Да и вместо того, чтобы подслушивать, можно просто вломиться в комнату под предлогом объяснить своей национальной героине, что за дерьмо здесь происходит. Близнецы рассмеялись звонким, веселым смехом. «Мы немного искусны в этом деле. Идем с нами». И несмотря на внутренние противоречия, она все же вышла из комнаты Регулуса Блэка вслед за озорными близнецами. У лестницы ее встретили 3 подростков, с которыми она уже успела мельком увидеться. Рыжеволосый сын Молли Уизли с открытым любопытством на веснушчатом лице, его младшая сестра с похожими чертами лица и пугающим обожанием в карих глазах, и курчавая, темнокожая девушка с очень проблемными волосами. Рози как только ее увидела, мысленно назвала вороньим гнездом, себя она называла точно так же, так что не обидно. Вчера они смотрели на нее с удивлением и восторгом, сегодня с тем же самым и плюс опасения. Скорее всего, им не понравилось ее вчерашнее появление, а может, они обиделись, что она отказалась жить в комнате с Гермионой и Джинни. Рози подошла ближе к ним, быстро стрельнула глазами на закрытую дверь кухни 1-го этажа, где проходили собрания, а потом поздоровалась с волшебниками. Фред и Джордж примостились рядом, словно телохранители, и Рози показалось это нелепым. «Ты ведь Розали Поттер?» — сразу же выпалило воронье гнездо. «Я читала о тебе в книге еще перед поступлением на 1-й курс. Я думала, что ты другая. На фотографии у тебя волосы казались светлее, и я думала, что ты рыжая». Рози зависла. В голове образовалась пустота таких масштабов, что ей показалось, что она перестала понимать значение английских слов. Хорошее начало. Так я перекрасилась. Лет в 7, наверное. Серьезно? Нет. Гермиона Грейнджер посмотрела на нее с двоякой эмоцией. Сомнением от того, что ребенок может перекрасить волосы в 7 лет. И воодушевлением типа «О, девочка, которая выжила, такая необычная, сдадим-ка мы ее на опыты». Черти что. Рыжеволосый парень рядом с ней звонко рассмеялся ломающимся голосом. Она же просто шутит. Гермиона. Конечно же, она не рыжая. Рыжий рыжего видит издалека, усмехнулась Рози. Ей начинал нравиться этот парень. Легкой непосредственностью он напоминал ей Камиллу, а видела святая Лиза. Любое напоминание о любимой подруге сейчас было дороже золота. Именно. Я Рон Уизли, брат Фреда и Джорджа. О чем мы? Никогда не признаемся. Воронье гнездо укоризненно на них зыркнуло, и курчавый локон цвета кофе упал ей на лоб. Рон Уизли, покраснев от фразы братьев, протянул ей ладонь, и Рози без сомнения ее пожала. «Кажется, не все настолько пл. А у тебя есть шрам?» — спросил он, понизив голос и дотрагиваясь указательным пальцем до собственного лба. «Ну, началось», — с раздражением подумала Поттер. «Снизошла на тебя слава, Рози. Нравится?» Рози средним пальцем убрала длинную челку, открывая вид на уродливый, воспаленный шрам молнию, который Дамблдор сегодня назвал «это все», что осталось от Волдеморта. Все замолчали, восторженно таращась на ее шрам, словно увидели там живого дементора. Джинни Уизли, которая с самой встречи не вымолвила и слова, широко распахнула глаза и посмотрела на нее, как на второе пришествие Иисуса Христа. Рози с отчаянием посмотрела на закрытую дверь. «Где там Сириус? Так как вы собираетесь это сделать?» Обратилась она к близнецам, стараясь скрыть раздражение под притворной усталостью. Иногда она радовалась, что Шармбатон научил ее прятать некоторые эмоции, более важные, под слоем других, гнева, злости, страха. Хотя успеха она в этом не добилась. Алекс когда-то сказал, что все ее чувства написаны у нее на лице, нужно лишь правильно посмотреть. Фред Уизли вытащил из кармана штанов огромное ухо, нанизанное на тонкую нить. Рози предположила, что оно работало почти как рация, когда близнецы медленно спустили его вниз, к яркой полоске кухонного света. С другого конца нити послышалось отдаленное эхо, которое потом переросло в гул голосов. Подростки склонились над нитью, пытаясь разобрать нестройный хор звуков. Она могла поклясться, что слышала бархатный баритон Сириуса и громкий голос миссис Уизли. «Мы ее совсем не знаем, я бы повременил доверять девочке, которая чуть не убила вас зонтиком». Они говорили о ней. Рози возмущенно поправила непослушные волосы. Она ведь даже не замахнулась тем зонтиком, всего лишь наставила на них, как шпагу, не нужно так преувеличивать. Уизли и Гермиона потрясенно на нее посмотрели. «Ты правда?» – начал Рон, но Рози тут же отрицательно покачала головой. «Это Снейп», – впервые подала голос Джинни Уизли, и Поттер поняла, что говорит она вполне красиво, но очень тихо и робко. «Кто такой Снейп?» Рон, близнецы и Джинни дружно скорчились в отвращении. «Наш преподаватель по зельеварению», – тихо ответила Гермиона, – не отвлекаясь от подслушивания. «Скользкий гад», — буркнул Рон. «Он определенно начинал ей нравиться. Она слишком молода. Мы не можем принять ее в орден, Сириус», — повысила голос миссис Уизли. «Не забывайте, что она тоже ничего не знает, потому что прожила 4 года в другой стране. Мордрит, вас задери. Рози уж точно имеет право знать все». «Не остался в долгу Сириус», — также громко ответив Молли. По-видимому, между ними завязалась ссора из-за нее. Поттер была благодарна Сириусу, что он отстаивал ее право на информацию, но и вступать в неизвестный ей орден тоже не горело желанием. «Рози?» – спросила Гермиона, вопросительно поглядывая на девушку. «Я не люблю, когда меня называют полным именем. Приятно познакомиться, Рози Поттер», – прошептали ей близнецы, весело подмигивая. «Взаимно», – по-французски ответила она, и знакомые, настолько родные слова ударили в голову, на секунду опустошая ее. Она уже так давно не говорила ни с кем по-французски, что потеряла важную часть себя, ту, что всегда принадлежала Шармбатону, горному воздуху, вишневым садам, ярким улыбкам девочек, нежным прикосновением губ Алекса. Поняв это, Рози пробрала холодная волна страха. Она не может потерять самую светлую часть себя, только не сейчас, никогда. «Это слишком опасно», — вторили другие голоса через прослушивающее устройство. «Если мы посвятим ее во все, то придется принять в орден и Невилла, а Августа просила, чтобы мы не вмешивали ее внука в войну. Они уже и так по горло в этом», — грубо отмахнулся Сириус. Чертов Вальдемар чуть не убил их этим летом. Как их не вмешивать, если уж связь начала прерываться, не давая дослушать самое важное, что же творится в стране и какие планы на нее и не вилла у Вальдемарта. Огромный кособокий рыжий кот с приплюснутой мордой схватился лапой за ухо и с силой его потянул, нить лопнула, и ухо с гулким стуком упало на грязный ковер. «Живоглот!» — яростно прошипела Гермиона, призывая кота к себе. «Вот же мелкий предатель!» — в унисон с ней возмущался Рон. Близнецы задумчиво смотрели на нитку, выискивая огрехи в своем изобретении. «Мы же наложили чары прочности!» Рози тяжело выдохнула, поняв, что придется добиваться ответов напрямую, и повернулась к близнецам. Чары прочности, как и другие чары, накладывающиеся для увеличения свойств материалов, временные и довольно быстро выдыхаются. Нужно было еще и наложить чары долговечности, объяснила она им, вспоминая свои записи по чарам. Блокнотов с разбором каждого заклинания у нее было так много, что Камилла подарила ей в конце третьего курса специальный мешок с чарами незримого уменьшения предметов. Близнецы первую минуту шокированно на нее смотрели, а потом расплылись в широкой, обезоруживающей улыбке и хлопнули Рози по плечу, отчего тоненькая Рози покачнулась. «Мы даже бы не догадались до этого. Спасибо огромное!» Рози слабо улыбнулась. «Ни за что! Откуда ты это знаешь?» Требовательный тон Гермионы немного обескуражил ее. Училась чарам в Шармбатоне на дополнительной программе, она немного подозрительно покосилась на Гринджер. В Хогвартсе не было дополнительных программ по каждому предмету, дополнительной. Дверь отворилась, и глазам предстал хмурый волшебник, полностью закутанный в черную мантию, хотя и на улице, и в доме было тепло. Рози успела только мельком его рассмотреть, прежде чем он, словно огромная летучая мышь, вылетел из дома. Миссис Уизли, выскочившая из кухни как спортсменка-легкоатлетка, тут же посмотрела на них требовательным взглядом, который тут же сменился мягкой улыбкой, стоило ей увидеть Рози. «Чего это вы тут сидите? Собрание уже закончилось, идите завтракать». «Ах, Розали, бедная девочка, ты же вчера не ужинала». «Ну ничего, я испекла свой фирменный пирог с почками, пальчики оближешь». Как удивительно, эта женщина может сменить настроение и снаорать на Сириуса за то, что он защищает свою крестницу, наволноваться за крестницу Сириуса, потому что она вчера ничего не поела.